Утром на поле обнаружилось несколько трупов, жертвы ночных разборок. Их оттащили к проволоке и бросили, пусть федералы их и хоронят, коль надо. А может, попробовать притвориться жмурами, произнес Сэм, чтоб только вывезли отсюда. А там, при случае сделать ноги, ведь не станут там караулить, как живых. Я пас, ответил Мэтт, у меня братан во Вьетнаме был, так рассказывал. Они дохлых вьетконговцев всегда штыком тыкали для проверки. А эти солдаты тоже из Вьетнама, слышал ведь их разговоры. Я с голоду раньше сдохну, сказал Сэм, в животе уже бурчит. Вам, парни, голодать привычно, ну а я в закусочной работал, и всегда мог что-то перехватить. А может, нас тут затем и собрали, чтоб все мы сами перемерли, и федералам не мараться. Время двигалось к полудню. Возле проволоки собралась толпа и стала скандировать: «Дайте есть, дайте пить». Солдаты сначала не реагировали, затем стали кидать через проволоку какие-то объедки, ну а после притащили бадью с кухонными помоями и вывалили кучей у ворот. «Эй, нигеры, жрите, а кто не будет, тот, значит, не хочет и есть. Глянь на вон тех, как свиньи жрут, на четвереньках. И кто будет спорить, что негр – это животное? О, сцепились, дерутся, врежь ему сильней. Ставки принимаем, кто победит». Не только солдаты, и какие-то белые в штатском, тоже смотрят и фотографируют. Хотя Стефани показалось, что некоторые смотрят с сочувствием. Сама же она так и не решилась брать помой из земли, лишь утолила жажду из выставленной рядом бочки с водой. Ближе к вечеру к проволоке с той стороны подошла группа белых, студентов из кампуса. Когда они стали бросать узникам какие-то свертки, солдаты, прежде смотревшие безучастно, бросились разгонять пришедших, сначала окриками, а затем и прикладами. Хо, снежки бьют снежков, какое зрелище. Эй, а что там в пакетах, братва? Так это же жрачка. На поле тут же вспыхнули ожесточенные драки. Стефани испугалась, что ее затопчут. Что происходило за оградой, она не видела, да это и никому их толпы на стадионе было не интересно. Более важным было то, что их компании удалось ухватить одну из посылок, где оказались бисквиты, печенье, шоколад, целое сокровище. Все съели сразу, чтобы не беспокоиться ночью, честно разделив на четверых. Сэм куда-то пропал, никто не видел, куда он делся. Ночь прошла так же беспокойно, но уже привычней. И наступил третий день, 24 марта, суббота. Флойд Янг, студент университета Дрейка. Эй, что за дела? У нас тут свободная страна, или Париж под нацистами, как в том кино, где лейтенант Батлер ищет немецкую атомную бомбу. Раньше на территории университета и кампуса даже полицию видели, но очень редко. А вояки вошли, и как хозяева, посты расставили, и всем по струнке ходи. А завтра будет, как в городе сейчас творится. Облава, всем лицом к стене, стоять не шевелиться, и наш стадион превратили в нацистский концлагерь или русский гулаг. Даже если к началу эстафеты они отсюда уберутся, вы представьте, как после там состязания проводить. А уж что с репутацией нашего университета будет, на нас же пальцами станут показывать. И поди объясняй каждому, что это не мы виноваты, а тупые вояки. Нет, мы вовсе не облы, любители черномазых. Хотя Айова, в отличие от Миссисипи или Алабамы, штат куда более свободный, у нас законов Джима Кроу 59 намного меньше. Но вот сейчас решающим было то, что вояки своим хамством и наглостью выглядели намного более плохими парнями, чем ниггеры. Тем более, что в кампусе беспорядков считай, что и не было, а вот когда вояки пришли, ну и скучно банально, сидеть как под арестом, в город выйти стрёмно. Идею кинула Джинсиберг, она даже студенткой не была, а только после школы приехала присмотреться, и вроде кто-то знаком ей был из наших. Ну а когда вояки объявили осадное положение, она в кампусе так и осталась. Сначала наши девчонки ее предложение подхватили, затем и парни тоже, даже не столько из любви к ниггерам, как ради того, чтоб воякам вставить пистон. Ну и наше студенческое братство куда более демократично, чем у британцев, где, как я слышал, старшекурсники по отношению к младшим ведут себя, как сержанты у вояк. Да и что сложного, купить съестного, чтоб легко упаковать, как печенье, галеты, шоколад, и собраться толпой, ведь не будут же в нас стрелять, как во вьетконговцев. У ограждения поначалу лишь пара охранников ходила, но нас увидев, они шум подняли. Так что, когда мы всей командой к колючке подошли, вояк прибежало уже с десяток, все до зубов вооруженные, как будто собрались идти на Москву, орут, стволами и штыками размахивают. Ну а нам весело, что они нам сделают. Мы строим собрались, как на спортивном параде, и первый ряд локтями сцепился, не растащить, а из-за их спин через ограду посылки бросают. Вояки бесятся, орут, а мы смеемся и бросаем. Почти все перебросать успели, когда вояк набежала уже целая орава, и они уже не кричали бестолково, а напали на нас, как на коммуняк. Били прикладами в головы, разбивая в кровь, упавших били ботинками. Джин и еще кто-то из девчонок вперед выступили, руки раскинув и крича: «Что же вы делаете, эсэсовцы?» А солдат ее штыком, в живот. Она заорала, так, что все оцепенели. Даже для бешеных вояк это оказалось чересчур, они на шаг отступили, но нас держат на прицеле, как врагов. Появился офицер и стал командовать. Джин и еще нескольких, кому больше всего досталось, в госпиталь, ну и остальных под арест. Сунули в какую-то камеру, держали там сутки, а после выпустили, без всяких объяснений. И еще таскали на допросы, и к нашему университетскому начальству, и в полицию, и кого-то даже в КРАД. Но университетские, похоже, сами воякам очень не сочувствовали, полиция тоже ничего серьезного нам предъявить не могла, ну а приписать нам любовь к коммунизму, вы смеетесь? Проблемой было стадион привести в порядок. Ну и эстафета этого года вошла в историю с именем Кровавый. Хотя на самих состязаниях ничего такого не было отмечено. Полковник Уильям Кун, прозвище «Шикарные усы», командир боевой группы 101 и краткой десантной дивизии. Де Мойн, 24 марта. Если поручили армии выполнить работу полиции, то не обижайтесь, что попутно на вашей кухне перебили посуду. Армия в иной манере работать не умеет. Официальный приказ исполнен, грабежи и погромы прекратились, в городе порядок и покой, как на кладбище. Однако неофициально было указано, что вы должны показать нашему обществу, не помоечным ниггерам, а белому среднему классу, лицо армии Соединенных Штатов, героя и защитника свободы. А не подонка или неудачника, Уилсон со своими идиотами нанес имиджу военной службы больше вреда, чем коммунистический агент. После его эксперимента не только коммуняки и европейцы, на мнение всяких азиатов плевать, но и упомянутые белые избиратели уже смотрят как на лузеров, на парней в мундирах. Мы на вас надеемся и ждем успехов. И как теперь доложить? На юге все было бы гораздо проще. Где белый, болеющий за ниггеров, это нонсенс. Даже подозрение в этом огромный удар по репутации. И устрой я там кровавую баню, чтоб черные трупы на улицах штабелями, мне бы за это местное общество цветы поднесло, с поздравлением. Ну а тут в Айове, у черномазых полно дружков из приличного общества. Моих парней уже называют эсэсовцами, карателями, палачами НКВД. И что после скажут в Вашингтоне? Полковник, вы справились просто блестяще, о генеральских погонах и пенсии можете забыть. Главный виновник, капрал Пирс, в рапорте указывает, он штыком не колол, а размахивал, чтобы отогнать толпу. Ну а это, вычеркнем неприличное слово, сама напоролась, лишь слегка порезавшись. Можно поверить, судя по тому, что мисс Сиберг в тот же вечер в госпитале дала очень злое интервью репортерам, и на фото оттуда же выглядит вполне живой и бодрой, а проникающая колотая рана в живот, это если не смерть, то минимум несколько суток на ее грани. Но попробуй объясни это штатским, студентам и читателям регистра, так что придется прикрывать свою задницу от последствий. Капрала Пирса показательно наказать пока дисциплинарно, а дальше посмотрим. В официальном рапорте наверх указать успехи и дать оценку тому прискорбному эпизоду, как провокации сообщников негрокоммунистов, при которой мои солдаты действовали строго по уставу, даже более мягко, поскольку никто ведь не был убит. И все же дать некоторые послабления, например, выпустить со стадиона женщин и малолетних, сколько их там найдется, и белых тоже, будем справедливы, но этих не на волю, а передать местной полиции, пусть сами разбираются, кто и в чем виноват, благо записи есть, кого и за что, и потребовать от властей штата, чтоб решили вопрос с кормежкой арестованных, или наша дивизия обязана еще и ставить на довольствие эту ораву. Армия не должна заменять собой полицию, джентльмены. Иначе, зачем такая полиция вообще нужна? Стефани Браун. Эй, смотри, какая самочка ниггера. Джо, ну какая самочка? Скорее, детеныш ниггера. Ну, я ей все равно хочу вдуть. Джо, ты уже с животными готов? А чем она хуже той вьетнамочки? Та даже мельче была. Стефани с ненавистью смотрела на солдат, остановивших ее на углу 31-й улицы и бульвара Кингман. Неделю назад тут было многолюдно, теперь лишь разбитые витрины, запертые двери, остовы сгоревших автомобилей, на асфальте мусор и грязь. Трупов не видно, а то говорят, что солдаты пойманных бунтовщиков нередко расстреливают на месте, чтоб не вести никуда, наверное, убрали уже, выпустили ее одну. Джимми, Мэтт и Джош остались там, грубо велели убираться домой, хорошо еще, что идти не слишком далеко, прямо на юг по 31-й, до негритянской церкви, транспорта, конечно, никакого нет, да и денег у Стефани в кармане не было ни цента, голова болела, кружилась и похоже, был жар, наверное, последствия двух ночевок под открытым небом на голой земле, в марте. Стефани шла по пустой улице, похожей на фильм про войну. Прохожих и машин нет, лишь военные патрули ездят, или просто солдаты, по каким-то своим делам. Джип остановился рядом, в нем сидели двое, такие же американские парни, если в штатское их одеть, то ничем не отличаются от посетителей джунглей в прежние счастливые времена. Глянь, а как она на нас смотрит, не иначе коммунистка. Сразу пристрелить или помучить, Джо, мы сейчас не во Вьетнаме. Сержант велел вести себя пристойно. Ну так не с ниггерами же. Ладно, детеныш, живи и радуйся, что мы добрые сегодня. Газанули и умчались. Солдаты в мундирах этой страны, для которых она, Стефани Браун, родившаяся тут, в Демойне, штат Айова, была даже не человеком, а детенышем негра. Так же как для нацистов в ту войну была самка еврея, детеныш славянина. Значит, это солдаты не той армии, в которой служил отец, а армии совсем другой страны. И она, Стефани Браун, может ли хранить верность присяге американского гражданина, если эта страна даже не считает ее человеком, а таким же врагом, как коммунисты? Тогда, возможно, коммунисты вовсе не плохие парни, что в Писании сказано про враг моего врага. «Я стану коммунисткой», — сказала себе Стефани, — «когда и если их найду, если я останусь жива». Сайгон, 24 марта 1956 г. Нго Динь Зьем, президент Вьетнама. Пока лишь южной половины, но ведь когда-нибудь коммунистический режим в Ханой падет и страна будет объединена. Европеизированный вьетнамец, уважавший колонизаторов за их технические и научные достижения, фанатичный католик по вере, конфуцианец по государственной философии, убежденный антикоммунист, ибо учил Конфуций. Те, кто работает, должны слушать тех, кто правит, так же как дети, отца, равно как и в Библии, что раб не может быть выше господина своего. И французы, придя во Вьетнам, не посягали на власть высших, по отношению к простонародью, как прежде, на троне был император, а также все сопутствующие учреждения. Регенский совет, канцелярия по делам императорского дома, тайный совет, цензорат. Конечно, все их решения подлежали утверждению французским представителям, но разве истинно мудрый отец не держит под неусыпным контролем своих неразумных детей? А если проявляли строгость, то справедливо. Так, император Тхань-Тхай, при котором служил отец Рима, в чине министра обрядов и церемоний, был лишен трона и сослан на остров Реньюн за то, что вызвал неудовольствие французских отцов, посмев с ними спорить, защищая давно отжившие древние традиции и веру предков. А род Нго Динь принял христианскую веру еще с 17 века, даже подвергаясь за это притеснениям. Когда отец Рима был еще юн, его родители и все братья и сестры погибли во время очередного антикатолического погрома, но это лишь укрепило отца в вере, отношение к которой унаследовали его дети. Тхук получил образование в семинарии, а затем отправился учиться дальше, в Рим и Францию. Изъем тоже в молодости успел побывать послушником в монастыре, но затем решил, что стать политиком перспективнее. Поступил в школу государственного управления, первый во Вьетнаме университет, основанный французами, и всего за 12 лет сделал блестящую карьеру, от скромного сотрудника библиотеки до министра внутренних дел. Однако же всего через 3 месяца последовала отставка, к счастью, не арест, а всего лишь ссылка в свое родовое поместье, под надзор французских колониальных властей, за слова «автономия для Вьетнама», что французы сочли за намерение еще не подросших детей выйти из-под родительской опеки. В конце войны японцы предлагали ему пост премьер-министра, однако брат Хук отговорил, уже ясно было, кто проиграет. Изъем сохранил незапятнанную биографию, вернулся в политику, сделав ставку на США. К Коммунисты тоже хотели независимости Вьетнама, но не может раб войти во дворец. Лишь единоличный просвещенный и мудрый правитель может быть подлинным отцом нации. Если Японии удалось гармонично связать достижения 20 века с древними традициями, то отчего не получится у Вьетнама выйти из-под надзора состарившегося и впавшего в немощь французского наставника. Мечта сбылась, Дзем стал премьер-министром, а затем и президентом Вьетнама. Однако коммунисты захватили весь север, мало того, их банды были хозяевами в лесах и на юге. Даже генерал Хин, командующий армией, выбрал их сторону, решившись на мятеж. Тогда французы, все еще рассчитывающие сохранить какое-то влияние, попытались снова сделать ставку на бывшего императора, а у Дзема просто не было под рукой никого, кроме армии Бингсуин. Дзем не собирался убивать Баадея, но американцы настояли. Пришлось поручить это грязное дело генералу Ле Ван Вину и его наемникам, в надежде после избавиться и от них самих. Но американцы сочли Вина и его банду полезными и велели ему вступить с этими висельниками в союз. Им не было дела, что тогда, в глазах всех, в смерти Баадея виновным оказался он, Дзем. Нельзя было сказать, что народ Вьетнама сильно любил своего наивного, глуповатого, любившего развлечения и мало интересовавшегося государственными делами императора, но и зла своим подданным он не причинял, а еще был последним представителем старой прославленной династии, что освещало его авторитет в глазах консерваторов и сторонников традиций, так что его подлое убийство многих возмутило. Только Бингсуин было на это плевать, они продолжали заниматься грязными делами, Сайгон под их властью превратился в вертеп разврата, ведь именно они контролировали все курильни опиума, бордели и казино, гордо называя свой район вторым Лас-Вегасом и Монте-Карло. Дзем, имея весьма строгие моральные идеалы, внушенные церковью, издал указ, запрещающий пороки и разврат, и Вин, командуя не только войсками, но и полицией, рьяно принялся его исполнять, истребляя бордели и опиумокурильни исключительно тех владельцев, кто отказывались платить ему, Вину, дань, или даже прямо передать свой бизнес. Теперь Вин владеет всеми гнездами порока и разврата в Сайгоне и других городах, издевательски оправдываясь тем, что подобные услуги нужны американским военнослужащим, которым сайгонская мафия и правда казалась более полезной в деле борьбы с коммунизмом, чем следование христианским добродетелям. Посол США не возражает, и Дзем ничего не может с этим сделать. Дзем не считал себя тираном, так он честно пытался улучшить положение своих подданных, введя аграрную реформу. Государство выкупило все неиспользуемые земли, чтобы затем сдать в аренду, создав широкий слой свободных фермеров. Но землю скупили бандиты из Бингсуин, заставив крестьян, у которых не было денег, идти в батраки. Большего подарка коммунистической пропаганде и придумать трудно. Дзем хотел это исправить новой реформой, и столкнулся с бешеным сопротивлением гангстеров, ставших помещиками, пришлось оставить как есть, а то ведь убьют, как Баадея. Провалилась и финансовая реформа, ввести национальную валюту, вьетнамский донг. Началась дикая инфляция, фактической валютой Южного Вьетнама стал американский доллар, в государственном бюджете не сходился дебет с кредитом, и раздраженные американцы приказали больше не заниматься экономическими экспериментами, поскольку финансовая помощь США должна идти на борьбу с коммунизмом, а не латание бюджетных дыр. Да, они указывали ему, как управлять его страной, словно он был их слугой. Это было унизительно, но пришлось проглотить обиду. Тем не менее президент Дзем искренне считал себя правителем независимого государства. Что ж, не всегда можно остаться в белом фраке, ради борьбы с большим злом, коммунистами, приходится терпеть меньшие, упомянутые пороки и разврат. Так говорил старший брат, Нго Диньхук, ставший епископом. Дзем искренне считал себя добрым католиком, до вчерашнего дня, когда Папа Римский выпустил буллу. Дзем знал о тайных обрядах американской военной церкви, еще до раскола Спилмана, доходили слухи, как те не старались держать все в тайне. Конечно, с его точки зрения, это была не только злостная ересь, не имевшая ничего общего с истинным христианством, но и просто вопиющая первобытная дикость. Когда Вьетнам был языческим, вьетнамцы иногда тоже приносили человеческие жертвы перед войнами и даже, прости, Господи, практиковали поедание печени жертв, так что президент Республики Вьетнам недоумевал, как американцы могли опуститься до подобного, но предпочитал молчать, пока эти жертвоприношения ограничивались пленными врагами-коммунистами, которых все равно ждал расстрел. И, хотя американцы, как защитники свободы, после этого сильно упали в его глазах, все же открыто идти на разрыв с ними не следовало. Так было, да булы. «Брат, ты ведь знаешь, значительное число нашей паствы здесь, и даже иные служители, не одобряют нашего союза с США, имеют тайные сношения с Вьетконгом, оправдываясь страхом его мести, и один Господь знает, кто и правда боится, а кто маскирует свою измену. Теперь, если мы по-прежнему будем делать вид, что ничего не происходит, то потеряем свой авторитет среди нашей же общины. А ведь именно в этом качестве мы нужны американцам, которые понимают, что их приятель Вин не более чем бандит с большой дороги, не более, чем их же ставленники, Самосай Трухилья, ответил Зьем, которые справляются с работой, держать в узде бунтовщиков. У них нет границы с коммунистами и армии Вьетконга в джунглях. Брат, не обманывай себя, ты ведь понимаешь, что нас поддерживают лишь потому, что мы можем обеспечить хоть какой-то гражданский мир в стране. Иначе же, американцам придется тратить намного больше усилий и нести больше потерь. Но если мы станем негодны для этой функции, то, ничего личного, просто бизнес, так у них говорят. Они спустят с цепи Виена с его головорезами, и тогда я не дам и ломаного цента за жизнь твою, брат, да и свою тоже. Тогда Виен противопоставит себя всему народу Вьетнама, всей нашей стране. Брат, ты отлично знаешь, что головорезы Виена служат не Богу, а своей наживе. И еще Виен успел притащить 100 тысяч китайцев из Шанхая и Кантона, кто бежали от коммунистов. Нанимал их первоначально как рабочую силу, но сейчас еще и формирует из них охранные батальоны, которые являются не только охраной, но и карателями, уже отметились в таких делах, какими даже сами американцы брезгуют, и выполнит любой его приказ. Завтра американцы решат, что Виен в роли диктатора это меньшее зло, и ничего личного, как они любят говорить, просто бизнес. Виен сам отрубил голову императору Бао Даю, думаешь, он не решится сделать то же с нами? А что нам осталось, брат, выступить против Янки? Тогда они сразу отдадут приказ Виену. Коммунисты нас не пощадят, зачем мы им нужны? Бежать в надежде дожить в покое в Европе, а выпустят ли нас из страны? И главное, уже поздно. Наши американские друзья уже не скрывают от меня, что решение об азиатизации этой войны уже принято, или почти принято в Вашингтоне. И мне удалось узнать еще кое-что, крайне важное. Слушаю тебя очень внимательно, брат. Верю, что американцам надоело лить свою кровь, но какая может быть вьетнамизация, если у них нет никого, кроме бандитов Бинг Суин, которые все же больше гангстеры и каратели, но не солдаты. А ты не знаешь, что творится сейчас в Гонконге? Сталин сумел снова удивить мир, захватив Тайвань, и Чан Кайши едва успел сбежать к британцам, вместе с 10 миллионами своих сторонников, как утверждает он сам, или 1,5 миллионам, по минимальным оценкам. Это не только гражданские беженцы, но и воинские части Гоминьдана, разоруженные и интернированные, но при нужде выдать им винтовки дело пары дней. И у американцев всерьез рассматривается, чем им сейчас кормить эту толпу, лучше перевести ее сюда, во Вьетнам, и заставить воевать против коммунистов. Тем более, что Москва и Пекин крайне раздражены и требуют от англичан убрать из Гонконга эту орду врагов народного Китая, а если вы не можете или не хотите, то мы сделаем это сами. В Лондоне боятся, что у Сталина лопнет терпение, и если в ту войну Гонконг сопротивлялся японцам 2 или 3 дня, то сколько он продержится против русских? Есть еще и те, кто убежали в Бирму, и тоже могут выделить какой-то военный контингент, если американцы прикажут. Ну тогда логичный ход за коммунистов, что во Вьетнам войдут 2 или 3 миллиона коммунистических китайцев, под командой Ли Юншина, победителя при Шанхае и Кантоне, с русскими дивизиями на втором плане. И очень сомневаюсь, что уже разбитые ими гоминьдановцы сумеют предотвратить коммунизацию Вьетнама, если американцы и правда уйдут. Да и если не уйдут, тогда повторится то, что случилось в Китае, с тысячами гробов в американские дома. Ты хочешь сказать, что еще не поздно? Да, брат, есть принцип дзюдо, поддаться, чтобы победить. Объявить, что при всей верности нашему союзу с США, ты не можешь исполнять свои обязанности, пока они не уберут из Вьетнама свою истинную церковь. Скажи, что подаешь в отставку, и уступаешь пост тому же Виену. Тогда уже американцам придется выбирать, или уступить нам, и все будет, как прежде, или здесь все вспыхнет так, что спаси Господь. Что ж, будем надеяться, что ты прав, брат, или в рай мы пойдем вместе. Разговор, который никогда не попадет в газеты. Те, чьи интересы я представляю, очень хотели бы знать, как нам расценивать действия вашей креатуры, нанесшей нам заметный ущерб. Уже знакомый нам толстый джентльмен с неизменной сигарой явно пребывал не в самом лучшем настроении, поскольку самые худшие опасения подтвердились. Беспорядки не ограничились Де Мойном, но и прокатились по всему стальному поясу, вылившись в миллионные убытки, и прямой материальный ущерб, и простой производство, с весьма выгодными военными заказами, и расходы на восстановление спокойствия. Как эксцесс исполнителя, превысившего свои полномочия, ответил его собеседник, похожий на лощеного британского аристократа, и мы признаем ваше право выставить нам счет, конечно, в разумных пределах. Для начала, нас интересуют гарантии, что подобное не повторится. Вам не кажется, что проект антицеркви себя не оправдал, поскольку приносит нам, я сейчас не только про себя говорю, гораздо больше вреда, чем пользы? В этот проект уже вложены деньги, вы беретесь объяснить всем заинтересованным лицам, что их инвестиции придется в убыток списать. И на мой взгляд, не все так плохо, сумел же Рим выйти весь в белом из столь же грязного дела Дюплесси в Канаде, виноват исполнитель, ну а сама система была верной, одной лишь головой Рейса не обойдемся, придется кинуть Нигерам кость пожирнее. Положим, законы штата Айова и так самые терпимые к цветным, и насколько я понимаю, более серьезной проблемой является раздражение уважаемых белых граждан. Сейчас ФБР ведет расследование, и если будет установлено, кому принадлежат черепа, хранящиеся на полках у некоторых лиц, это будет достаточно, чтобы поставить не истинную церковь, но так называемый Орден Христоносцев вне закона, так же как Ку-Клукс-Клан, как минимум в Айове и нескольких других северных штатах, что, без сомнения, удовлетворит и негров, но не будет выглядеть нашей слабостью. Может быть, только Райс может наболтать лишнего, когда и если дойдет до его выступления на суде, когда и если, вы верно уловили суть. Хорошо, ну а как насчет компенсации, по счету, что мы выставим, например, новый заказ от правительства, на то, что штампуют ваши заводы, и уменьшение взноса вашего клуба в проект «Пророк». Принято. По мне, это кубинское дело сильно пахнет авантюрой. Практика покажет. Однако у нас к вам тоже есть маленький вопрос, касаемо карты, что вы прячете в рукаве, которая вызвала интерес у известной вам московской козырной дамы, а возможно, не у нее одной. Пока эта игра на очень долгую перспективу, и я очень не хотел бы сейчас смешивать карты. Эта игра может быть опасной для всех нас, поскольку упомянутая вами особа в Москве совершенно не питает ни малейшей любви к нам, и потому, раз уж желательно посмотреть на ее игру, будет безопаснее превратить даму в ее руке в некозырную шестерку. Не далее как вчера я беседовал с профессором Дэвидсоном. Это будет хуже, чем глупость, это будет ошибка. Вы полагаете, что госпожа Лазарева и те, кто стоят за ней, будут играть с овощем, или же найдут другую фигуру, о которой мы не знаем, зато впишут себе очередной счет к нам? Ну, не все так плохо. Дэвидсон уверяет, что может сделать операцию с ограниченным результатом, когда объект еще сохраняет достаточное мышление и волю, но в то же время избавляется от излишнего радикализма и становится более благоразумным. А он уж проводил подобный эксперимент, и если да, то каковы результаты? Пока еще нет, но скоро мы увидим. В его клинику сейчас ожидается поступление большой партии материала. Власти штата Айова были рады разгрузить тюрьмы от наплыва бунтовщиков. Уильям Райс, тюрьма города Де Мойн. Ну какого черта вам самому втемяшилось заниматься таким делом? Не могли кому-то поручить? За последнюю неделю он слышал эти слова от самых разных лиц: губернатора штата, председателя Верховного суда Айовы, мэра Де Мойна и, конечно, от окружного прокурора. Проклятые лицемеры, им главное, чтобы все выглядело пристойно. А еще им было неведомо, что дело вовсе не в фанатизме и мракобесии, как выразилась эта газетенка, а в благополучии, и даже самой жизни, Виктории, единственной дочери и надежды, которая тоже отнеслась без всякого почтения и благодарности, когда узнала: «Папа, что ты наделал? Ведь коммунисты крови своих не прощают. Теперь она точно и на тебя, и на меня беду наведет». «Ничего, дочка, папа тебя защитит. Ради тебя, если бы дело повернулось так, Райс и правда не остановился бы перед тем, что ему приписывают, положить на алтарь десятки и сотни детей из приличных белых семей, не говоря уже о нигерах. А уж посидеть немного за решеткой, для вида, это такой пустяк. Уильям, мы все понимаем, но ради общественного спокойствия. Придется вам побыть под арестом какое-то недолгое время. Разумеется, вам будут обеспечены все надлежащие условия и комфорт. А когда публика успокоится, вас выпустят, без огласки. По какому обвинению? Райс едва не расхохотался, узнав формальный повод для своего заключения, всего лишь та попытка вломиться в библиотеку, нарушившая какие-то параграфы закона, за которую никак не может быть серьезного наказания, хотя, в свете только что подавленного черного бунта, какой бы белый судья решился вынести приговор белому служителю закона за излишнее рвение. Потому Райс воспринял случившееся лишь как досадную потерю времени, сколько ему тут сидеть, неделю или чуть дольше. Большее беспокойство у него вызывало, что отвести от любимой дочери проклятие красной ведьмы, пока не удалось. Но что-нибудь еще можно придумать. Его выводили из полицейской машины, хорошо хоть, что за руки не держали. А репортеры, слетевшиеся, как вороньи на падаль, щелкали фотоаппаратами и даже лезли взять интервью. Слава Господу, внутрь их не пустили. Начальник тюрьмы, хороший знакомый Райса, был с ним весьма любезен. И его подчиненные также подчеркнуто вежливы, не подвергли обыску, даже не отняли ремень и шнурки. Неприятно было лишь идти по двору, даже в сопровождении охраны, нигер откуда-то узнали, и теперь из всех зарешеченных окон слышались свисты проклятия. К сожалению, поместить вас в одиночку не получится. После беспорядков тюрьма забита до предела. Даже в одиночных камерах сейчас сидят по четверо, а то и больше. В камере было еще трое, белые из отребья, не проявившие к новому узнику никакого интереса, и Райс тоже взглянул на них, как на пустое место, размышляя, что в Демойне ему точно ничего не светит, но есть надежда, что капеллан, или кто-то из доверенных братьев, даст рекомендацию своему сержанту алтаря. Ему принесли роскошный обед, в то время как остальным троим казенную баланду. Интересно, за чей счет это братья показало свою щедрость и поддержку. Хотя, с учетом места пребывания, это вызывало нехорошие ассоциации. По традиции, соблюдаемой в тюрьме Демойна, лучший обед полагался приговоренному в последний день. Но ведь это не его случай. Райс вспомнил об этом вечером, после отбоя, когда трое сокамерников грубо сдернули его с койки, скрутили и подтащили в угол, где к трубе уже был привязан его собственный ремень. «Ничего личного, законник, нам про тебя указано», — сказал главарь, — «если хочешь, помолись напоследок». Райс пытался вырываться, но его ударили в живот, под дых, в челюсть и сунули головой в петлю. И последней его мыслью было: «Проклятая красная ведьма, ты все же призвала беду на меня, Господи, что же будет с Викторией?» Пенсильвания, США, записано в 1970 г. «Нет, сэр, мы не жалуемся. У нас есть работа, крыша над головой, еда, что еще бедному чернокожему нужно?» «Нет, сэр, это собственность не наша, а работодателя. Жилье, мебель, утварь, даже одежда и обувь. Ведь работа редко бывает подолгу и на одном месте. Например, хлопок в Миссисипи собирают лишь 4 месяца в году, начиная с августа. Ну а что делать в остальное время? Какие-то хозяева предпочитают платить своим рабочим фурниш. Это небольшая суда, на которую надо прожить до следующего сезона, и которую придется вернуть из заработанного. Ну а большинство же сдает или продает своих рабочих туда, где работа есть. Тот, кто вчера собирал хлопок в дельте Миссисипи, может сегодня копать сахарную свеклу, или валить лес, или трудиться в каменоломне, в Техасе, Джорджии, Флориде, да мало ли куда решит хозяин. И нас везут куда потребуется, лишь в том, что на себе, оставив все прочие на прежнем месте, на новом будет то, что оставит те, кто был раньше. Хорошо, если новое жилище теплое и крыша не протекает, иногда бывают такие лачуги, что даже свиньи не стали бы там жить. Сколько нам платят? По справедливости, за работу выдают не деньгами, а чеками, которые принимают в магазинчике, принадлежащем хозяину, а еще вычитают из заработанного за аренду жилья. И всякий раз выходит, что по общему итогу мы оказываемся еще и должны, но этот долг нам дозволяют отработать. Нет, мы не видели бухгалтерии хозяина, его учетных книг и расценок, но это у всех хозяев так. И если кто из нас недоволен, тех избивают до полусмерти, а самых беспокойных увозят, и больше никто их не видит. Ходят слухи про пасси, охоту на двуногую дичь, но это ведь просто слухи, сэр, семьи, очень редко, если кому-то повезет попасть сюда вместе. Да, тут и женщины бывают в работницах, но хозяин прикажет тебе туда, а ей в другое место, и больше не встретится. Большинство же хозяев считает, что семьи отвлекают от работы, и потому не поощряют. Бежать отсюда, да вы шутите, сэр, беглецов будет ловить полиция, мы ведь считаемся должниками, и когда поймают, то, в зависимости от свирепости хозяина, сначала избивают до бесчувствия, это обязательное и публичное действо, в назидание всем нам, а затем, в лучшем случае заставит работать дальше, вычтя за пропавшие дни, в худшем же пойманных беглецов больше никто не видит и не знает, что с ними стало. Я здесь уже 14 лет, Де Мойн, год 56-й, кто-нибудь о том сейчас помнит. Нам тогда говорили о милости, вместо тюрьмы, но из тюрьмы можно выйти, отбыв срок, и даже в русском ГУЛАГе, как нам говорили, кто отсидел 25 лет, тот свободен. А мы тут считаемся не арестантами, а наемными работниками, но я уже сказал, выйти отсюда мы сможем, лишь рассчитавшись с хозяином, а долг наш с годами не уменьшается, а растет. И даже надзиратели нам говорят, не стесняясь, вы тут сдохнете все, лишь тогда освободитесь. Десегрегация, да, мы слышали о ней, но для нас это выразилось лишь в том, что если в самом начале тут был исключительно наш черный брат, то после появились латиносы, и даже белые из отребья. И лучше бы не было, ни тех, ни других, потому что они видят в нас конкурентов, отбирающих работу. А еще они нередко с семьями, с женами, сестрами, дочерьми, ну а у нас женщин мало, и бывает всякое. И случаются самые настоящие войны, в которые не вмешиваются ни полиция, ни надзиратели, а лишь после вывозят трупы. Кто-то из наших парней даже видит в этом развлечение, отдушину, показать, что ты еще не полная грязь, и можешь кому-то вломить. Еще латиносы продают нам веселящую траву, и у них такая забавная религия, про макаронного монстра. Хозяева тоже иногда шутит. Помню, как один из прежних моих хозяев, узнав, что мы из Де Мойна, говорил со смехом: «Вы коммунизма захотели, так здесь получите его сполна». Как в каком-то русском романе или кино, он название сказал, я забыл, что-то про туман. Ну разве мы похожи на коммунистов, сэр? 60, Стратфорд, штат Коннектикут. Так, Стиви, я забираю тебя из школы домой, и не спорь, мама знает лучше, что не надо за ручку, ребята же смотрят. Ничего, потерпишь, зато целее будешь, и мне так спокойнее. Что значит вам учитель и священник сказали, это все происки Кремля и причин для паники нет? Стиви, пусть тебе всего лишь 8 лет, но такие простые вещи ты уже должен понимать. Может, красные и злодеи-безбожники, но они точно не безумцы-шизофреники, чтобы одной рукой взрывать церкви и убивать священников, а другой, как там у нас в газете написали, надевать черные балахоны с капюшонами и резать детей на черном алтаре во славу Христа, распевая псалмы. Что же да без паники, то ты, Стиви, к своему счастью, еще слишком мал, чтобы понимать такие вещи. Если наше замечательное американское правительство, Господи, благослови Америку, начинает орать, что не надо паниковать, это значит, наше гребаное американское правительство, гори оно в аду, опять влезло в дерьмо по самые уши, и теперь изо всех сил пытается убедить нас, своих граждан, что это никакое не дерьмо, а сладкий горячий шоколад. Натащили после войны к нам из Европы недобитых нацистов, всех этих фонбраунов и прочих выкормышей Гиммлера, любую дрянь и шваль на наши налоги пригреют, лишь бы против коммунистов была, и вот результат. Интересно, что там эти колдуны из Анинерби нашептали нашему президенту, что он им позволяет творить такое на нашей американской земле с нашими же детьми, что наобещали, сокрушить коммунизм. Ага, держите карман шире, когда это отец лжи выполнял данные смертным обещания, да эти они скорее всех нас тут перережут на черных алтарях, чем хоть одному настоящему коммунисту навредят, если только коммунисты их своими супербомбами раньше не сожгут и всех нас заодно. Что? Ладно, ладно, Стиви, не реви, сам же сказал, ребята смотрят. Сделаю я тебе горячего шоколада, только бы тебя целым и невредимым до дома довести. Вон, уже остановка автобуса виднеется, так что шевелись. Много лет спустя Стивен Кинг, американский король ужасов, в своих мемуарах вспомнит, что именно в тот день 1956 года впервые в жизни пережил настоящий ужас, когда понял, что многие из тех, кто ему мило улыбались, священники, учителя, полицейские, на самом деле, состоя в секте воинов Христа, смотрели на него, как на возможную жертву на свой алтарь, и были при этом гораздо реальнее, чем демоны и призраки, живущие лишь в воображении. Аманда Смит, тучи рассеялись, все стало как прежде, Райс, главный злодей, повесился в тюрьме, прямо как в хорошем романе или кино, успев написать покаянное письмо, опубликованное в регистре, где уверял, что во всем виноват он один, и даже те братья, кто был замешан, всего лишь действовали по его приказу и своему неразумению. А она, Аманда Смит, внезапно стала в школе Каллахан весьма популярной, как и семья Смитов в Демойне. Город также приводился в порядок, и сам мэр выступил с речью, благодаря Бога за счастливый исход событий, и выразив надежду, что эстафета в этом году пройдет, как подобает. Солдаты ушли, причем мама и Джо из Луизианы даже обменялись кулинарными рецептами. Сосед, мистер Кастилья, стал папиным приятелем, часто заглядывал в гости. Ну а Аманда утром, схватив сумку с учебниками, бежала к школьному автобусу, проезжавшему по Гринвуд-драйв. Вот только конура на заднем дворе стояла пустой, ее не выбрасывали, потому что папа собирался взять другую собаку, но это уже будет не Чиффи. И отец Бишоп так и не появился в школе, кто-то слышал, что скоро пришлют нового священника. И как оказалось, федералы изымали черепа не только у семьи Боба и семьи Ларсонов, то есть дело еще не закрыто. Да ведь и прежде было известно, что и сам мэр, и судья, и очень многие видные люди нашего города и штата состояли в рядах воинов Христа, и вовсе этого не стеснялись, и никто из них сейчас не был даже под подозрением, кроме все того же Рейса, про которого его босс, прокурор Логан, официально заявил, что на момент совершения своих гнусных преступлений, он уже являлся частным лицом, а не государственным служащим. Но ведь это так похоже на романы и фильмы, где всю вину валит на того, кто попался, а главные злодеи, оставшись в тени, готовят новые ужасные козни. И Стефани тоже больше не видели в школе. Аманда столкнулась с ней в библиотеке, куда пришла в привычное время после занятий обменять книги. И Аманду удивило, что подруга взглянула на нее, как на чужую, до того как улыбнуться. «Стеф, что случилось? Ты в порядке?» «В порядке», — зло бросила Стефани. «Жива, здорова, стою перед тобой. Меня не пристрелили на улице, не убили на стадионе, не изнасиловали наши герои-защитники в мундирах, я всего лишь немного застудилась на стадионе, где нас держали как в русском ГУЛАГе, под открытым небом. Только джунглей больше нет, и жилья у нас тоже скоро не будет. Папа все еще в госпитале, ему положено, как ветерану той войны, но копы вешают на него убийство своих и грозят поджарить на стуле. Или, как величайшая милость, на лоботомию. Какой-то тип уверял маму, что это будет милосердием, в сравнении с казнью. И мама сказала мне, что так будет лучше, ну да, быть женой овоща, и с ветеранской пенсией, а не вдовой казненного преступника. Мама была официанткой в джунглях, когда с папой познакомилась, ну а теперь ей лишь в уборщице или посудомойке, в официантки берут тех, кто моложе и смазливее. А твою маму в госпиталь привозили солдаты, она им мило улыбалась, а они ей, я видела из окна, и один был тот самый, кто назвал меня самкой Нигера и хотел изнасиловать. Они даже хуже коммунистов. Те хотя бы не лицемеры, не лгут про свободу, демократию и справедливость для всех, а по-честному. У них диктатура этих их пролетариев, ну а кто против, в ГУЛАГ. Зато у них коллективизм, один за всех и все за одного. Если тебя, Спарки, сама Лючия подругой признала, значит, они хоть отомстят за тебя, бомбу сбросят на тех, кто тебя обидит. А мне кому душу заложить? Если на меня всем плевать, даже нашей великой стране, где я родилась, ничего личного, подружка, я на тебя не в обиде, просто жутко завидую, потому что даже здесь, на севере, никогда мы вровень не будем. Ты выйдешь замуж за какого-нибудь мистера Джонса, станешь респектабельной миссис, родишь пару детей, у вас будет свой дом, автомобиль, американский образ жизни, наша американская мечта. Ну а мне дорога на дно, в прислугу, и то, если доживу, и меня не зарежут на алтаре, как Сандру Фостер, и не линчуют, как и Меттателя. Так что, прости, подружка, и про меня забудь. Душу не трави, ни мне, ни себе. И Стефани убежала, а Аманда смотрела ей вслед, не зная, что ответить. Мистер Сполдинг, который видел этот разговор издали, лишь сказал, что все сейчас на нервах, но время лечит, и надо лишь остыть. Так разве со временем проблемы Стефани решатся, и джунгли восстанут из пепла? Что такое ударная волна от атомного взрыва? Это когда кирпичи и прочие обломки летают со сверхзвуковой скоростью. Так сострил умник Том, когда в среду в школе снова была атомная тревога. И Аманда послушно, как все остальные, сидела на корточках в самом безопасном коридоре, надеясь, что русская бомба, если тревога окажется настоящей, упадет достаточно близко, чтобы мгновенно превратиться в пепел, ничего не успев почувствовать, а не быть размолотой в фарш, не сгореть заживо и не умирать в мучениях от радиации. В мире творилось что-то ужасное: гонконгский кризис, индийский конфликт, в регистре карикатура, русский вождь Сталин в образе Чингисхана или Аттилы, в окружении своего неисчислимого войска, все красного цвета на красной земле, а перед ними, в крохотном белом углу, изображающем пока свободную территорию, беззащитные люди с испуганными лицами, прижимают к себе детей. И эти люди, индусы или китайцы, завтра станут рабами в колхозе или гулаге, но будут живы. Они превратятся в радиоактивную пыль, как она, Аманда Смит, папа, мама, Дэвид. Нет, Стефани не права, ну как можно жить с этим, зная, что все твое благополучие, твой дом и семья, в любой день могут исчезнуть, если кто-то в далекой Москве решит и вынесет приговор. В четверг Аманду дома ждали приятные новости. Папа сказал, что их, всю семью Смитов, пригласили в Капитолий, где в субботу 31 марта будет слушание в Конгрессе штата Айова. И она, Аманда Смит, должна будет выступить перед публикой, лучшими людьми штата, отцами города и представителями прессы, не только местными, но и из других штатов. «Тебе надо продумать, как ты будешь выглядеть», — сказала мама, — «и что скажешь этим достойнейшим людям?» Де Мойн, несколькими днями ранее, капеллан пребывал в преотвратнейшем состоянии духа. Только что он имел очень неприятную телефонную беседу с самим его святейшеством истинным папой Авраамом I, в миру носившим имя Фрэнк Спилман, из которой, если опустить эмоции, недопустимые публично для священной особы, он понял. Покровители истинной церкви на самом верху крайне недовольны случившимся, и одной лишь жертвы в лице сержанта алтаря может оказаться недостаточно, чтобы считаться очищенным от порчи в их глазах. Хуже того, само существование истинной церкви и ее святого дела поставлено под угрозу. «Пред нами нынче два пути, тяжкий и очень тяжкий», — поведал капеллану истинный папа. «Первый — пройти по горящим углям неопалимыми, по образу и подобию того, как римская лжецерковь вывернулась, аки змей, в Канаде, сохранив себя незапятнанной, и уразумейте сами, кому придется принять клеймо паршивой овцы и роль дюплесси. Второй, если нашим высоким покровителям и этого окажется мало, мы будем отлучены, низвергнуты из сана, вычеркнуты из общественной жизни нашей страны, и даже, упаси Господь от такой участи, предстанем пред мирским судом светской власти». Ни тот, ни другой вариант для капеллана был категорически неприемлем, по самоочевидным причинам. И поэтому сейчас он одновременно мысленно взывал к Господу и изо всех сил напрягал весь свой ум, память и жизненный опыт в поисках третьего пути, ведь таковой обязательно должен быть, если это очередной челлендж, испытание Господне для проверки крепости веры и силы воли. Противное означало бы, что Господь окончательно отвернулся от своих грешных детей и дни этого мира сочтены. Но там, где малодушный человек, поставленный пред выбором из двух зол, смирится и выберет меньшее, истинный воин веры не склонится под тяжестью обстоятельств. Он отвергнет все неугодные ему варианты и проложит свой путь, прозрев его с Божьей помощью там, где иные недостойные окажутся слепы. За долгие годы священнического служения капеллан сталкивался со множеством самых разных людей, чтобы повидать достаточно проявлений как светлой, так и темной стороны человеческой души, и самостоятельно прийти к определенным соображениям. Например, что американскому обывателю, причем совершенно не обязательно выходцу с глубокого юга, в большинстве плевать на ниггеров, зарезанных на алтаре. Несмотря на всю показную религиозность и приверженность ценностям американского образа жизни, эти жертвы пройдут по разряду обычных линчеваний, до которых никому дела нет, кроме, быть может, горстки праведников, но их голоса растворятся среди молчаливого большинства. Но вот белые дети из приличных семейств среднего класса, это совсем иное. Тут всем добрым американцам сам Бог велит воспылать праведным гневом и призывать на головы злодеев самые тяжкие кары. Остается лишь сожалеть, что сержант алтаря пребывает ныне пред судом, куда более страшным, чем любой церковный или мирской суд, и никоим образом нельзя исповедать, истинно ли это дитя. Аманда Смит стала его первой и единственной такой жертвой, или, что много хуже, оказалась лишь первой, кому удалось выжить. Впрочем, это уже не важно, ибо дурная молва разошлась широко, и множество добрых американцев уверовало в самое худшее. А заставить усомниться в искренней вере, приводя доводы разума, это дело почти безнадежное, ему ли, капеллану, не знать, уже ни в одном Де-Мойне и штате Айова, а по всей Америке дурная молва начинает причислять к жертвам культистов христоносцев любого пропавшего или убитого линчевателями негра, и любого ребенка, сбежавшего из дома от чрезмерной опеки родителей, а сколько и тех и других чисто статистически наберется по всем штатам хотя бы за сутки, а за неделю, месяц. Добавьте к этому, что ветеранов, кто имели неосторожность привезти с войны сувениры в виде черепов азиатов, та же дурная молва готова скопом записать в культисты, а сколько таких ветеранов наберется по всей Америке. Картину тайного культа дьявола поклонников детоубийц, раскинувших свои мерзостные щупальца по всем Соединенным Штатам, маскирующихся под благолепную церковь добрых христиан и пользующихся поддержкой американского правительства, в глазах обывателей представили. Завтра на всю нашу истинную церковь будут как на сатанистов смотреть, гораздо хуже, для того же обывателя, сатанисты проходят по разряду далекой экзотики, а вот почуяв угрозу лично себе, мирный обыватель становится воистину страшен. Нас же линчевать станут, как негров, вопить распни, и при полном одобрении властей, и даже наши покровители наверху от нас отвернутся, скомпрометировавшие себя неудачники никому не нужны. И роль факела, от которого и возгорелся весь этот пожар, сыграла речь Зима, этого неблагодарного азиата, всем обязанного нашей великой стране и ее воинам, кои прямо сейчас, на другом конце света, проливают кровь и отдают жизни на святой войне с красными безбожниками, лишь бы жалкий огрызок страны, который божьим попущением этот Зем правит, не проглотила очередная волна красного прилива. Но что там с Вьетнамом и этим изменником Зимом теперь будет, то не его, капеллана, забота. Сейчас ему надо уразуметь, как спасти верных братьев от поругания на родной американской земле. Американский обыватель, в массе своей, не склонен утруждать ум сложными размышлениями, он верит стереотипам. Будет нетрудно убедить его, что негры, возможно, и не животные, не будем столь радикальны, но несомненно стоят ступенькой ниже в духовном развитии, чем белые люди, а значит, подвержены самым низменным, звериным инстинктам. Отсюда логически вытекает склонность к самым мерзким и темным культам, вроде вуду или тех, что творили авикалисты на родине негров в Африке, а заодно и к соблазну похоти, особенно к белым женщинам. Также всем известно, что после неудачи с идиотами Уилсона во Вьетнам стали в массе вербовать чернокожих. Да ведь этот Натан Вуд оттуда и приехал. Картина начинает складываться, сатана меня забери. Значит, негры, пусть и в рядах наших доблестных вооруженных сил, попав во Вьетнам, дали там волю самым звериным сторонам своей полуживотной натуры, что не встретило протеста у наших белых солдат, и даже военных священнослужителей, вполне простительно, ведь с безбожным коммунизмом нельзя сражаться в белых перчатках. Негры резали на алтаре пойманных вьетконговцев, белые капелланы, в надежде спасти хотя бы остатки грешных душ коммунистических безбожников, осеняли это крестом и молитвой, белые солдаты смотрели, ради поднятия боевого духа, и покажите мне слова из речи Зима, где бы такая картина опровергалась. И все это было вполне простительным, ради святой цели борьбы с коммунистической угрозой. Мистер Смит, вы ведь не хотите, чтоб коммунисты завтра ворвались в ваш дом, лишили вас веры, собственности, даже семьи. Но беда наступила, когда чернокожие ветераны, вкусившие крови, подобно зверям-людоедам, вернулись в Штаты и не стали сажать на цепь свою звериную природу. Всей Америке уже известно, что бесчинство в Де-Мойне творили черные пантеры, не просто уголовная банда, а группировка с некой идеей. И пусть кто-то попытается доказать, что эта организация не существовала в тайне от публики еще до этих событий, принося кровавые жертвы, как привыкли во Вьетнаме, укладывая на алтарь как своих же ниггеров, мало ли какие разборки могут быть среди этой публики, вовсе не склонной к гуманизму, так и похищенных белых детей, возможно даже, маскируясь под друзей белого закона, чему не препятствовали даже некоторые его служители, такие как шериф Тернер, наивно веря, что умирают лишь черные бандиты. До того самого дня, Когда божий воин Райс оказался свидетелем готовящегося гнусного деяния и попытался вступиться, но негров оказалась целая банда, и двое братьев Христовых погибли, желая спасти невинное дитя. Ну а Райс, испытывая душевные терзания, что его честное имя оказалось опороченным, не смог жить с этим дальше. Стройная и логичная выходит картина, убедительная, ибо основана на полуправде, а значит, публика в это поверит, ибо, при должном старании, можно убедить кого угодно в чем угодно, если постоянно только об этом и твердить. Пусть даже найдутся сомневающиеся, кто не поверит сразу, пусть даже попробуют поспорить, но тем самым они лишь впустят в свой разум ваши доводы, что, собственно, от них и требуется. Дело лишь за самым малым, слава Господу, что Соединенные Штаты все еще свободная страна со свободной прессой. Ну а здесь, в Демойне, очень много самых разных персон, кому падение нашей церкви грозит серьезными проблемами, и совсем не трудно обеспечить публикацию журналистского расследования, где все это будет изложено ярким и эмоциональным языком, в том же регистре, в Трибьюн и еще на радио, впрочем, это уже частности, как и подбор означенной персоны разоблачителя тайн, среди наших же верных братьев или прихожан, добавив для убедительности идей, которые он, капеллан, слышал от одного своего знакомого, университетского профессора с юга, что негры, по особенности своего мышления, весьма склонны к восприятию коммунистических идей, а потому, даже тот чернокожий, кто не состоял в коммунистической партии и даже никогда не встречался с коммунистами и не читал их литературы, все равно является личинкой коммуниста, и потому опасен, и этому тоже поверит, поскольку в совсем недавний мятеж шевикалистов в Африке у чернокожих были те же лозунги, что у этих черных пантер, грабь награбленное и убивай всех белых, и когда все Соединенные Штаты узнают, а они узнают, пока общее внимание еще приковано к Демойну, и такую публикацию непременно перепечатают все американские газеты, про тайную организацию негрокоммунистов, которая похищает и убивает белых детей из богатых семей, что тогда начнется, особенно на юге, в том же Миссисипи или Алабаме, и вообще по всем штатам черного пояса, наверное, для федерального правительства будет большой проблемой навести порядок, одной дивизией точно не обойтись, а впрочем, так даже лучше, мы наконец-то сокрушим черную скверну, разъедающую наше великое общество. Но о том пусть болит голова у светской власти в Вашингтоне. Зато наша истинная церковь будет вся в белом, и никакое расследование, даже если федералы на том настоят, и проведутся всем пчанием, уже ничего не изменит, поскольку и это капеллан за свою жизнь усвоил твердо. Реальность – это не то, что произошло, а то, во что публика поверила. Когда черные пантеры, детоубийцы и адепты черных культов станут истиной в сознании миллионов американцев, назад уже будет не повернуть. И наша истинная церковь, и ее орден Христа, станут, в глазах публики, подлинными защитниками, божьими воинами, героями и патриотами Америки. А на любого, кто посмеет заикнуться о распуске нашей церкви и суде над кем-то из ее слуг, будут смотреть как на врага общества и сторонника коммунистов. Ну и вишенкой на торте, чтобы нашу картину происшедшего подтвердило то самое дитя, кого публика признает самым надежным свидетелем и кому эта публика сочувствует, та самая мисс Смит. Именно она и расскажет всем, как было на самом деле, что это нигеры хотели ее принести в жертву, а Райс и братья спасти. Ну а после, боясь расправы черных пантер со всей семьей, она лгала репортерам и даже федеральным агентам. Ну а теперь, уверившись в своей безопасности, под присягой готова открыть истину. Как убедить мисс Смит сказать то, что нужно нам? Как уже было упомянуто, в этом городе у нас более чем достаточно тех, кто имеет влияние и власть. Хватит, чтобы убедить какую-то сопливую девчонку выполнить нашу просьбу, если она не захочет, например, чтобы ее семьей всерьез заинтересовался Крат. Ну а она сама стала пациенткой одной недавно открывшейся клиники, хотя после, для надежности, а вдруг она передумает, будет вполне естественно для особы ее возраста, которой пришлось пройти через такие ужасы, лечь в медицинское учреждение, полечить нервы. Не бойся, девочка, это совсем не больно, маленький чик-чик в твоей головке, после которого ты, возможно, проживешь еще долгую и счастливую жизнь. Но, мисс Смит, надо, во имя блага общества и страны, жизнь прекрасна, для тех, кто сможет найти выход, джентльмены, и паскудна, для всех прочих. Демойн, 31 марта. Перед западным фасадом Капитолия штата Айова, в Де-Мойне, стоял памятник пионеры. Бронзовые фигуры отца и сына в походной одежде, с ружьями, смотрящие на закат, будто готовые продолжить путь в поисках нового дома. Рядом с ними третья, индеец-проводник из дружественного племени. «Мой отец, а твой дед, Эми, еще застал живыми кого-то из них. Тех, кто пришел на эти земли, тогда бывшие частью Луизианы, только-только выкупленной правительством Соединенных Штатов у французской метрополии. В то время это был фронтир с девственными прериями и лесами, где наши пионеры били зверя, сражались с враждебными кланами краснокожих и торговали с дружественными. Среди этих первопроходцев находились и такие смельчаки, кто даже начинал постоянно проживать в индейских поселениях. Одной из моих прапрапрабабок как раз и была полукровка из такого места. Так что в тебе, дочка, течет не только кровь отцов-пилигримов с Мэйфлауэра и ирландских переселенцев от мамы, но и кровь исконных жителей этого континента, малая доля, конечно, но есть. Позже здесь, к западу от Миссисипи, начали ставить первые фермы и городки, вроде нашего Морнингсан, и заложили форт Де-Мойн, из которого потом выросла столица нашего штата, не только для защиты от набегов воинственных индейцев, но и против тех ушлых бледнолицых, кто якшался с ними на почве незаконной торговли спиртным и огнестрелом. Эту землю, дочь, осваивали свободные, гордые люди, чьи предки, или они сами, покинули старый свет, желая своим трудом и умом начать новую жизнь, на новом месте, вдали от бесконечных религиозных войн и гнета монархов и аристократов. Здесь было столько свободного места, что любой мог выбрать и застолбить себе подходящий участок и стать на нем полноправным хозяином. Но удавалось это лишь сильным духом и телом, кто был готов возделывать свою землю в поте лица своего, кто не боялся трудностей и лишений, и риска пасть жертвой неурожая и голода или болезней, кто умел защищать себя и свои семьи от набегов краснокожих и налетов бандитских шаек. Кому повезло выжить, те укрепились на этой земле, без разницы, из какой нации вышли они сами или их предки, в какую церковь они ходили и как именно молились Христу, здесь стали американцами, свободными людьми уже полноценного штата Айова. Мы ценим наши свободы и будем отстаивать наши права, таков наш девиз. Вот почему этот памятник воздвигнут по праву именно им, простым, сильным, смелым и честным людям, а не монарху или еще какому аристократу, не полководцу, проповеднику или чиновнику, как это принято в старом свете. Запомни, Эми, все, что с нами случается, это лишь очередной челлендж в цепи испытаний, уготованных нам Господом. Потому надо не унывать, а принимать и проходить их достойно, жить дальше и делать, что должно.